Вроде тропочки. Идешь, идешь. Вот уж и городок из глаз скрылся. С полей сладким ветерком повевает. Все-то хорошо, все-то ладно. И вдруг говорят, как встанешь и стоишь, и думаешь, куда же ты я иду-то? Чего мне там надо? Чего я там не видел? Мне что там лучше? И так себя жалко станет. Думаешь, а позади-то моя изба и хозяюшка. Может, плачет из-под руки, вдаль смотрит. По двору куры бегают. Тоже, глядишь, истосковались. В избе печка натоплена, мыши шастают, лежанка мягкая. И будто червырь сердце точит, точит. Плюнешь и назад пойдешь, а иной раз и побежишь, и как завидишь издали родные горшки на плетне, так слеза и брызнет. Вот не дать соврать, наршин брызгает. Право, право. На юг нельзя, там чеченцы. Сначала всю степи, степи, глаза вывалятся смотреть, а за степями чеченцы. Посреди городка стоит дозорная башня с четырьмя окнами, и во все четыре окна смотрят стражи. Чеченцев высматривают. Не столько они, конечно, смотрят, сколько болотную ржавь покуривают, да в палочку играют. Зажмет кто-нибудь в кулаке четыре палочки, три длинные, одну короткую. Кто короткую вытянет, тому щелбан. Но бывает и в окошко поглядывают. Если завидят чеченцев, велено кричать «Чеченцы, чеченцы!» Тогда народ со всех слобод сбежится, палками в горшки бить начнет, чеченцев стращать. Те и шугануться подальше. Раз так двое с юга подступили к городку, старик со старухой. Мы в горшки колотим, топочем, кричим, а чеченцам хоть бы что, только головами вертят. Но мы, кто посмелей-то, значит, вышли им навстречу с ухватами, вертинами, кто с чем. Что, дескать, за люди, зачем пожаловали? Мы, голубчики, с юга вторую неделю идем, совсем обезножили, пришли менять сыромятные ремешки. Может, у вас товар какой? А какой у нас товар? Сами мышей едим. Мыши — наша опора. Так и Федор Кузьмич, слава ему, учит. Но народ у нас жалостливый, собрали по избам кто чего, выменили на ремешки и отпустили их с Богом. После много о них разговору было. Все вспоминали, какие они из себя, да что за сказки рассказывали, да зачем они к нам-то шли. Ну, из себя они, как мы, обычные. Старик седой, в лаптях, старушка в платочке, глазки голубенькие, на голове рожки. А сказки у них были долгие да печальные. Хоть Бенедикт тогда мал был да глуп, но слушал во все уши. Будто лежит на юге Лазоревое море, а на море на том остров, а на острове терем, а стоит в нем золотая лежанка, на лежанке девушка, один волос золотой, другой серебряный, один золотой, другой серебряный. Вот она свою косу расплетает, все расплетает, а как расплетет, тут и миру конец. Наши слушали, слушали, потом, что, дескать, значит слово такое «золото» и что «серебряный». Ани. Золотой — это вроде как огонь, а серебряный — как лунный свет, или же, к примеру, как огницы светятся. Наши. А, ясно. Ну, еще расскажите. А чеченцы? Есть большая река, отсюда пешего ходу 3 года. В той реке живет рыба, голубое перо. Говорит она человеческим голосом, плачет и смеется, и по той реке туда-сюда ходит. Вот как она в одну сторону пойдет, да засмеется. Заря играет, солнышко на небо всходит, день настает. Пойдет обратно, плачет, за собой тьму ведет, на хвосте месяц тащит. А частые звездочки той рыбы чешуя.